Глава 13. Утро встретило меня ласковыми лучиками на подушке. Зажмурилась и сладко потянулась. Взгляд упал на руку и на новое кольцо. Улыбнулась и провела пальцем по камушку. Я же теперь невеста, совсем забыла. Снова совместный завтрак с теперь уже женихом и снова расставание на день. На работу шла в отличном настроении. А значит, сегодняшний день снова заладится и принесет мне новые маленькие победы. Алла сказала, что если я так и буду быстро вникать в процесс, уже скоро она доверит мне самостоятельные и несложные проекты. Я бы очень хотела попробовать. Знаю, что все получится. Это мое. Устало потянулась в конце рабочего дня и откинулась на спинку стула, на время прикрыв глаза. Вот и пора собираться домой. Счастлив тот, кто на работу идет с удовольствием, и с таким же удовольствием потом покидает ее, отправляясь в дом, где ждут. Коллеги потихоньку разбредались по домам, и мы с Аллой опять последние остались. Я не ухожу сама, пока она не отпустит. Вдруг какие-то новые просьбы или рекомендации будут для меня. Алла Григорьевна, гремя ключами от офиса, вышла в коридор. Женщина вела разговор по телефону. «Да, конечно. Можем сделать. Приезжайте и выберем макет». Открыла глаза от испуга. Кто-то мягко щелкнул меня по носу. Прямо на моем столе сидел Вадим, лукаво улыбаясь. Волосы были уложены таким образом, что игриво падали на одну сторону. Мальчик с обложки девчачьего журнала. «Ты тут спишь, что ли, Алинка?» «Угадал». Отмахнулась от него и встала из-за стола. «Надеюсь, не храпела?» «Не хочу, чтобы он и дальше нависал надо мной». «Да, будем вас ждать завтра. Всего доброго». «Вадик, ты чего опять тут?» Закончила диалог моя начальница и обратилась к сыну. «Ничего». Пожал он плечами. «Пока выходные, почему бы не забрать с работы свою маму?» «Подлиза, а?» Мягко толкнула она парня. «Раньше не дозваться тебя было. Только и слышно, что «Ма, ну возьми такси или купи, наконец, машину!» Я спрятала улыбку, опустив голову. Вот, значит, как. Так он придумал благовидный повод приходить сюда и теперь намерен таскаться в агентство из-за меня? Настырный какой. Зачем бы ему это нужно было? Будто корову боится проиграть, если я так и не отвечу на его флирт. Вадим глянул на меня, понимая причину моего смеха. Заметил. Ну и пусть. Выглядит и впрямь как дурак. Ходит и ходит за мной, как полтергейст. «Ну, раз приехал, вези», — сказала Алла и первая вышла на улицу. Я пошла следом, чувствуя на себе взгляд синих омутов. У двери внезапно обернулась. Вадим поднял глаза на меня. До этого они смотрели на то место, куда обычно смотреть не принято. Кажется, он специально дал мне пройти вперед, чтобы, так сказать, наслаждаться колыханием задних полушарий. Хам! «Куда смотрим?» Изогнула я бровь, когда перехватила его взгляд. «У тебя там нитка на попе. Давай уберу». Ответил наглец и двинулся ко мне. «Не надо, пусть висит. Так задумано. Фишка дизайнера джинсов», — ответила я и юркнула за дверь, пока Вадим не догнал меня, чтобы убрать нитку, которой точно нет. «Ну чего вы там застряли?» — заворчала Алла, когда мы оба вышли на улицу. «Стою, стою с ключами!» Мама брюнета закрыла дверь и пошла к машине. Парень уже успел сесть за руль и ждал только Аллу. «Поехали тоже, Алин, подкинем тебя!» Отказываться было неудобно, и я решила не спорить, послушно направившись к киномарке. Одного я не учла, что попаду к водителю в непосредственную близость. «Вперед садись, тебе дольше ехать, а я спереди не люблю ездить». С этими словами женщина села сзади, а я не стала обходить машину и молча села к Вадиму. Под веселую музыку мы отвезли Аллу Григорьевну домой и высадили первой. Потом парень повез домой меня. Как обычно, в его компании я чувствовала себя напряженно. Даже когда он находился за рулем, я ощущала, как все его внимание будто сосредоточено на мне. Всю дорогу он молчал, и я уже надеялась, что и не заведет разговора. Однако меня ждало разочарование. Едва машина остановилась, он тут же обернулся ко мне. «Как день прошел?» «Нормально». Смотря на меня не мигая, парень протянул руку и взял вдруг мою правую ладонь. Опустил глаза на кольцо. Как заворожённая наблюдала, что это он такое делает. Какое-то время парень разглядывал золотое украшение, пока я пропускала через себя тепло мужской руки и начинала нервничать. «Красивое кольцо». Снова поднял он на меня глаза. «Спасибо», — ответила я и высвободила свою руку. «В украшениях разбирается, что ли? Или просто заметил во мне изменения, новый аксессуар?» «Виталик подарил». «Блин, да что за странные вопросы?» «Да, а что?» «Ничего, просто интересно». «Бред какой-то. Ну и почему я до сих пор не ушла и сижу с ним в машине?» «Вадим, мне надоели эти игры». Развернулась к нему. «Что ты хочешь от меня?» «Поцелуй», ответил он, не моргнув и глазом. «Ты без совести родился, да? Ты уже...» Договорить мне не дали, слова так и остались несказанными. Парень решил воплотить свое желание прямо здесь и сейчас. «А, черт возьми, где все мысли?» Не могу думать, слишком ярко ощущая губы, скользящие по моим ласкающим поцелуи. «Почему я не сопротивляюсь? Я как под гипнозом». Не отвечаю и не отталкиваю, просто сижу и ощущаю, как он водит своими губами по контуру моих. Большая горячая ладонь легла на мое бедро, дошла до ягодицы и сжала ее. Нет-нет-нет. Будто вынырнула из бассейна, куда перед этим бросилась прямо с головой. Перехватила руку нахала, пытаясь остановить его. За свои губы пришлось, однако, побороться. Парень вовсе не хотел с ними расставаться. «Вадим, сумасшедший!» Воскликнула, когда наконец смогла отвоевать обратно свои губы. «Ненормальный! Отпусти меня, придурок!» Начала толкать его гораздо ощутимее, и он отступил. Тяжело дыша, смотрел на меня. Я на него. Пальцы нащупали ручку двери и нажали. Молодой ланью выскочила из машины и понеслась домой, будто за мной кто-то гнался. Лишь на каком-то из этажей остановилась перевести дыхание. «Что это было?»